Второе стихотворение. Сад. О, как ты пуст и нем! В осенней полумгле сколь призрачно царит прозрачность сада, где листья приближаются к земле великим тяготением распада. О, как ты нем, ужель твоя судьба в моей судьбе угадывает вызов, и гул плодов, покинувших тебя, как гул колоколов, тебе не близок. Великий сад, даруй моим словам стволов круженье, истинный круженье, где я бреду к изогнутым ветвям в паденье листьев, в сумрак возрождения. О, как дожить до будущей весны твоим стволам, душе моей печальной, когда плоды твои унесены, и только пустота твоя реальна. Нет, уезжать. Пускай куда-нибудь меня влекут громадные вагоны. Мой дальний путь и твой высокий путь. Теперь они тождественно огромны. Прощай, мой сад. Надолго ль? Навсегда. Храни в себе молчание рассвета, великий сад, роняющий года на горькую идиллию поэта. Пожалуй, такие эмоции тоже, похожие эмоции охватили.